Крейг пригубил свой коньяк. Вьетнамка деликатно потянула его за ухо. «Она слишком тяжела для вас?» — спросил Тернер. «Она была очень тяжелой, но Крейг отрицательно покачал головой. Тернер казался довольным. «Теннесси», — сказал он, — «это место, откуда Ларри родом». А это его огорчает. Он хочет, чтобы мы были друзьями, но не хочет лизать мне зад. Будь это так, мы были бы голубыми, просто он был бы черным. Вот и все. Но он не может. И я не делаю для него никаких поблажек. Он не любит, чтобы ему делали поблажки. Я рассказывал эту историю в Алабаме, и там все просто позеленели от злости, продолжал он. Мне кажется, вы не из Алабамы. «Опустите ее куда-нибудь. Вы не сможете выпить, пока заняты руки». Крейг позволил вьетнамке скользнуть по его пальцам, и она мягко приземлилась на диван, где и свернулась клубочком с кошачьей грацией, не расплескав содержимого своего бокала. «Ты мне нравишься», — снова сказал Тернер. «Чем ты занимаешься?» «Станки, прессы, штампы, болты и гайки». «Великолепно. Я в свое время занимался грузовыми перевозками, а теперь я валяю здесь дурака. Здесь лучше, чем во Флориде», — сказал Тернер. «По крайней мере, это относится к людям, с которыми приходится встречаться». Он удивленно покачал головой и осмотрелся, разглядывая людей, которых привел с собой. Пару молоденьких киноактрис, исполнителя популярных песен, другого миллионера, какого-то графа или что-то в этом роде, и сопровождавших того дам и господ, пестрых, как птицы, ярких, как бабочки. «Никого не касается, кто вы такой и что вы делаете», — сказал он. «Все, что нужно, так это достаточное количество денег и места, где можно выпить, и они сразу туда сбегутся». «Пошли». Он повел Крейга в сад, и Софи с Марией пошли вместе с ними. Стало прохладно, в ночном воздухе стоял тонкий и свежий запах. Они прошли по дорожке, выложенной мраморными плитами, к удивительно безобразному фонтану. Его чаша, вделанная в камень, походила на жестяную ванну, а над ней возвышалась русалка, взгромоздившаяся на дельфина, который выглядел не как морское млекопитающее, а как чудище с молотообразной головой, опирающееся хвостом на три точки. Русалка, несмотря на хвост и наготу, выглядела как сорванец Милдред из популярного фильма. Позади нее находился каменный экран в виде огромной устричной раковины, края которой были выщерблены и искрошены. «Это мишень для тренировки», — сказал Тернер. «Последние три недели я пытаюсь попасть в эту чертову русалку или хотя бы в этого чертова дельфина». Его рука нырнула в огромный карман и вытащила оттуда револьвер. Позади скрипнула галька, и появился обеспокоенный коренастый филиппинец. «Привет, Луис!» — бросил Тернер. «Где ты прятался?» «Я знал, что рано или поздно вы придете сюда», — сказал Луис. «Это Луис!» — пояснил Тернер. «Он думает, что умеет готовить». «Я знаю, что я могу готовить. Я также знаю, что вам не следует баловаться с этой штукой». «С этой штукой?» — закричал Тернер. «Это 38-й калибр! Это чертовски хороший револьвер! Вам не следует использовать его таким образом», — настаивал Луис. «Нет?» Тернер прицелился и пальнул в русалку. От края каменной статуи отлетели кусочки. «Здесь мало света», — сказал Луис. «Никто не может точно попасть при лунном свете. Пойдемте к гостям. Я приготовил кое-что вкусное». «Нет», — заявил Тернер и выстрелил снова. Пуля ударила в сосну в 6 футах от цели. «Цыплята по-королевски?» «Нет». 38-й калибр прогремел, и сосна опять пострадала. «А что вы скажете насчет бифштекса средней прожаренности? Лук, жареный по-французски, бобы, салат, яблочный пирог? Я поставил пиво на лед». «Ну...» Тернер повернулся кругом, и ствол револьвера 38-го калибра описал при лунном свете черную и блестящую дугу. Крейг выхватил его у Тернера, и тот строго сказал: Не балуйтесь, с этой штукой она заряжена.